Ересь антитринитариев, подзаголовок. Ереси евионитов, гностиков и манихеев были результатом смешения христианства с иудейством, греческую философию и персидскую религию Зороастра, и создавались скорее на почве иудейской или языческой, страница 65-я. Ересь антитринитариев или монархиан представляет явление совершенно другого рода, допуская только отчасти иудейские или языческие воззрения, и развиваясь в среде самого христианства, она составляет результат стремлений ограниченного человеческого ума уяснить и постигнуть одним разумом, без пособия веры, богооткровенное учение, составляющее тайну для человека и принимаемое только верою. Когда появилось в церковном просвещении научное направление, то церковь отнеслась к нему довольно благосклонно. В христианских обществах восточной половины Римской империи, составившихся из народов, наследовавших греческое образование, разумное отношение к вероучению, развилось особенно сильно, и притом с благодетельными последствиями для церкви. При пособии разума христианское вероучение облеклось в научную систему, развивалось и уяснялось точнее и определеннее в сознании верующих, предохранялось от примеси суеверий и предрассудков, неизбежных при отсутствии разума, веры и тому подобное. Но, допуская участие разума в деле религии, церковь всегда требовала, чтобы он действовал в послушании вере, то есть его деятельность должна всегда ограничиваться известную, свойственную ему областью, не касаясь области веры, так как в противном случае один разум без света веры может довести до искажения вероучения, до ереси. Ересь антитринитариев появилась в церкви именно вследствие предоставления некоторыми членами ее разуму исключительного в ущерб вере значения в деле религии. Предметом ее был главный христианский догмат о единстве и троичности Бога. Учение о едином Боге, бывшее главным догматом иудейской религии, сделалось главным догматом и религии христианской. Но в христианстве, как религии совершеннейшей, этот догмат раскрыт точнее, чем в иудействе. Именно христианство предлагает учение о едином Боге в трех лицах. С самых первых времен церковь содержала это учение именно так, как оно заключается в Откровении. Но нашлись люди, для которых простая вера, откровенное учение Святой Троицы казалось недостаточной. Получив научное образование и усвоив себе вследствие сего привычку разрешать все вопросы и явления жизни по началам разума и науки, ясно и отчетливо, некоторые из христиан решились и догмат о Святой Троице подвергнуть научному разъяснению, низводя так называемый образ богооткровенное учение на степень обыкновенного предмета для рассуждения. Поставляя вопрос, как один Бог может быть в трех лицах, они находили, что допущение единства и троичности в Боге в одно и то же время есть само по себе противоречие, недопускаемое требованиями разума. Почему и пришли к признанию только единства в Боге и отрицанию в нем троичности. Страница 66. Державшиеся такого неправильного учения о Святой Троице, по всей справедливости признаны были церковью за еретиков, называвшихся антитринитариями, противотроичниками или монархианами, допускавшими в Боге единое лицо. По различию взглядов этих еретиков на лица в Боге, или как на силы Его, или как на формы Его проявлений, они разделяются на два класса – на динамистов и модалистов. Учение динамистов следующее. Бог есть в строгом смысле единое существо. Лиц в нем нет. Что же касается второго лица Святой Троицы, Сына Божия и третьего Святого Духа, то это не лица божественные, именующие отдельное личное бытие, а только божественные силы, то есть силы одного и того же Бога. Так, второе лицо есть божественная сила, посредствующая между Богом и миром, или орудие Бога, посредством которого Он проявляет себя в мире. Эта сила существует в Боге от начала, явилась на земле в лице Иисуса Христа со времени Его сверхъестественного наитием Святого Духа, рождения от Девы Марии, и действовала в нем до конца Его жизни. Дух Святый есть божественная сила, которой свойственны известные действия, освящение, сообщение благодатных даров и прочее. Антитринитарии-динамисты в учении о втором лице Святой Троицы напоминают евионитов. Антитринитарии-модалисты, также допуская в Боге единое существо, в лицах Святой Троицы видели формы или образы, в которых оно открывается миру. Так в Ветхом Завете Бог открывался в образе или форме Бога Отца в Новом Завете для искупления рода человеческого. Он явился в форме или в виде Сына в лице Иисуса Христа, страдал и умер, отчего этого рода еретики называются еще патрипассианами, допускавшими страдания Бога Отца. Наконец, в виде Духа Святого Бог является в благодатном освящении и возрождении людей. Таким образом, и этого рода антитринитарии отрицали личное бытие лиц Святой Троицы. Их учение о воплощении напоминает учение гностиков-докетов о том же предмете. В ряду антитринитариев-динамистов самое видное место занимает Павел Самосадский из сирийского города Самосаты, занимавший во вторую половину III века епископскую кафедру в Антиохии. Проводя в своем учении строгий еврейский монотеизм, он утверждал, что Иисус Христос в строгом смысле не есть Бог. В нем от рождения обитал в высшей степени, чем в ветхозаветных пророках, божественная мудрость или божественный разум. Только в нравственном смысле он может быть назван Сыном Божьим. Страница 67. Епископы церквей, ближайших к Антиохии, скоро заметили ересь Павла Самосадского и собирали для рассуждения о нем несколько соборов. Но он всегда успевал скрыть свое настоящее учение. Только на последнем соборе в 269 году пресвитеру Мальхиону, бывшему наставнику одного софистического училища в Антиохии, удалось посредством диалектического спора торжественно обличить его в ереси, после чего Павел был осужден и извержен из сана. Но он нашел себе поддержку в Зиновии, царице Пальмирской, которая тогда владела Сирией, и удержал за собой антиохийскую кафедру до 272 года, когда император Аврелиан, поразивший Зиновию, изгнал по просьбе христиан Павла из Антиохии и предоставил епископскую кафедру избранному на его место Домну. Последователи Павла Самосадского под именем Павлиан существовали до IV столетия. Из представителей учения антитринитариев-модалистов особенно замечателен Савелий Птоломаицкий в Египте, пресвитер 250-260 годы. Его учение представляет полнейшее развитие системы монархиан-модалистов. Он первый ввел третье лицо Святой Троицы, Святого Духа, в круг своего созерцания и таким образом закончил их учение. У Савелия Бог есть безразличное единство. Он открывается в мире в различных видах бытия и под различными именами, то как Отец, то как Сын и Дух Святый. Отдельного бытия второе и третье лица Святой Троицы не имеют. Против Савелия восстал Дионисий, епископ Александрийский, 261 год, и осудил его на соборе Александрийском. Дионисий, епископ Римский, которому было сообщено о ереси Савелия, также подверг его осуждению на соборе Римском в 262 году, пишет Смирнов.